Вита Кросс. Отец моего парня. Глава первая. Аня. Нравится? Самодовольно ухмыляется Костя, заметив, как я снова и снова завороженно рассматриваю его подарок. Тонкая ниточка золотого браслета изящно украшает мое запястье, и я солгу, если скажу, что мне не нравится. Это первый подарок украшения в моей жизни, подаренный парнем. Два колечка на правой руке от папы. Это он мне вручал на 16-летие и в честь поступления в столичный университет. Теперь вот доросла и до подарков от парня. Зря бабушка говорила, что такую серую мышь, как я, замуж не возьмут. Вот же, подарки дарят. Может, и в другом повезет. Потянувшись, я прижалась губами к гладко выбритой щеке моего парня. Очень, но дорогой, наверное. Это у меня тоже дорогая. В своей привычной манере ответил Костик, заглушая двигатель. Так что не парься, Анют. Не парься. Легко сказать. Чтобы мне купить такую вещицу, нужно как минимум несколько месяцев поработать, не смыкая глаз. Не потому, что она очень дорогая, а просто потому, что мой доход пока не оставляет желать лучшего. Но это ничего. Я усердно тружусь в этом направлении, и уже скоро на меня посыплются заказы, а пока что оттачиваю мастерство. «Есть хочешь?» – спрашиваю Костю, когда мы заходим в лифт, чтобы подняться с парковки к нему на этаж. Хитрая улыбка отвечает за него. «Хочу. Тебя. Голодную жесть просто». Он ступает ко мне впритык, кладет руки на поручень позади моей спины и горячо шепчет на ухо. «Покормишь, Анют?» Аппетиты у Кости, надо признать, немалые. От него приятно пахнет ментолом и туалетной водой, которую я дарила ему на Новый год, и поэтому остаться равнодушной у меня просто не получается. «Конечно, первого блюда тебе хватит?» Дразняще расстегиваю пуговку на его рубашке, замечая, как его крупные губы изгибаются в усмешке. «Когда мне хватало первого блюда? Мне надо второе и компот». Смех не удерживается во мне, и я начинаю хохотать. «Прямо-таки компот?» «Ну, не совсем». Кажется, он не разделяет мое веселое настроение, потому что уже через секунду, сжав мою талию, набрасывается на мои губы. Раскатывает их языком и целует, глубоко, распаляюще. Я в долгу не остаюсь, обвиваю его шею руками и отвечаю, ощущая, как в животе собирается знакомое тепло. Рождаются искорки желания, высекаемые жадным напором моего парня. Как приезжает лифт, мы уже не особо осознаем. Пока открываются двери, вываливаемся на этаж, слепо не отлипая друг от друга, проходим по коридору. Мы проделывали такое не раз, поэтому уже знаем, куда идти. Костя упирает меня спиной в стену и отрывается только на секунду, чтобы открыть дверь. «Кстати, я тебе и ключ сделал», — говорит хрипло, прежде чем снова взять в плен мой рот. Мне остается одобрительно промычать в ответ. 6 месяцев отношений – это не так уж мало для следующего шага. Правда, ответным жестом я его порадовать не могу. Боюсь, вахтерша в общежитии не поймет. Да и мои соседки по комнате тоже. «Хочу тебя. Пиздец как!» Нетерпеливо почти рычит Костя, когда мы оказываемся в холле квартиры. Не включая свет, он вжимает меня в стену. По телу несется приятная волна предвкушения. Стоит ему резким движением стянуть декольте моего платья вниз, а влажным губам сомкнуться вокруг моего соска. «У-у-у!» — вылетает из меня громко. «Анька, надевай это платье чаще. Оно тебе охренеть как идет. Пока ехал в машине, только и думал о том, как сниму его с тебя». «Хм!» — закинув назад голову, я снова громко мычу. «Снимай уже!» Чувствую, как по плечам ползут лямки. А потом вдруг в коридоре зажигается свет, заставляя меня резко зажмуриться и услышать. «Утихомирьте свои гормоны. Ребенок за стенкой спит». Низкий баритон пренебрежительно проходится по моим барабанным перепонкам. Баритон, которого я раньше никогда не слышала. «Папа?» Разлепляя глаза, боковым зрением замечаю, как Костя резко выпрямляется, а прямо перед нами стоит мужчина. Высокий, серьезный мужчина, чей взгляд направлен прямиком на меня, а уже через секунду стекает на мою грудь. Грудь, с которой его сын только что стащил платье, и теперь она здоровается с ним раньше меня. «О, черт!» – прикрываю ее ладонями, резко отворачиваясь и ощущая, как пекут щеки. «Черт, черт, черт!» «Хм, а ты времени даром не теряешь, сын!» Сарказм в голосе Андрея Сергеевича хлещет меня так, как если бы он сделал это кожаной плеткой. «О, Господи! Почему первая ассоциация, вызванная встречей с отцом моего парня, это плетка? Аня, блин!» «Пап!» Наконец приходит в себя Костя, и по звуку хлопков по спинам эти двое обнимаются, пока я запихиваю мое скромное богатство обратно в платье и натягиваю на плечи лямки. Оборачиваться жутко стыдно, но не стоять же мне к нему задом с... задранным до бедер платьем. Да что ж за день сегодня такой? Резко одергиваю подол и выпрямляюсь. «Так, оборачиваемся, Аня. Медленно. Главное, дыши и не падай в обморок». «Ты почему приехал?» — спрашивает Костя, когда я уже стою лицом к его отцу. «Я должен спрашивать, когда мне приезжать к себе домой?» — заламывает бровь мужчина, а я не могу не отметить его броской внешности. Хоть и смотрю на него из-под ресниц, потому что открыто поднять голову стыдно, но и не рассмотреть не получается. Острые скулы, черная короткая борода, ровный нос и красивые карие глаза, широкие плечи и подтянутое тело. Я видела его на снимках не раз. В жизни он оказался гораздо более впечатляющим. «Нет, конечно», — тушуется Костя. «Просто мы бы тогда встретили. Ты с Соней?» «Конечно. Ребенка мне чуть не разбудили своими охами». Мужской взгляд снова перемещается на меня, а я утыкаюсь пятками в пол, как будто это поможет мне проломить его и провалиться на нижний этаж, подальше от его давящей энергетики. «Тебя как зовут, горластая?» «Аня. И я не горластая», — отвечаю тихо. «О, и голос пропал. Надо же». Плотно сжимая губы, чтобы не ляпнуть чего, а он ухмыляется. «Пап!» — одергивает его Костя. «Не смущай Аню». «Да куда уж мне после ваших выкрутасов? Ладно, я ужин заказал. Сейчас привезут. Давайте со мной». «И хоть видел я уже больше, чем надо, а все же от знакомства не откажусь». Андрей Сергеевич разворачивается и уходит в сторону кухни, а я начинаю истерически мотать головой. «Я не пойду». Шепчу, отнекиваясь, но, кажется, Костю совершенно не смущает то, что его отец нас видел. «Да пошли, он нормальный. Прикалывается просто». «Он только что видел мою грудь». «И что? Думаешь, это первая грудь, которую он видел?» «Это моя грудь!» «Поверь, ему все равно. Уже забыл стопудово». «Ну и долго вы там топтаться будете?» Доносится до нас из кухни, и я машинально вжимаю голову в плечи. «Костя, где у тебя коньяк? За знакомство пить будем». «Может, мне кажется, конечно, но я отчетливо слышу сарказм».